474. Гуру. Очевидность и действительность борются в человеке за преобладание. Многие даже и не понимают этого различия, от которого так много зависит. Очевидность предъявляет свои права. На ее стороне рассудок и внешнее чувство, и только мысль, идущая из глубин духа, восстает против тирании внешней видимости. Чтобы умерить ее, мудрый утверждает: «Все течет, все проходит, нет ничего постоянного, и только безмолвный свидетель, смотрящий из сокровенных глубин духа, он неизменен и вечен».